мой Бог скала, сокрыт в нем я. Как ров во время бури, покой свой вел Господь меня. Как ров во время бури, Иисус мой источник в земле сухой, в земле сухой, в земле сухой. Иисус мой источник в земле сухой, покров во время бури. И если враг меня страшит, меня Спаситель защитит. Встают ли горы предо мной? Одним тобой, покров во время бури.